Доброе утро, дорогие телезрители. В адрес нашей передачи пришел вот такой интересный и непростой вопрос. Владыка, в чем, по-вашему, главные недостатки деятельности православной церкви до революции? И какие уроки наша церковь из этого извлекает? Спрашивает Сметкин Юрий Борисович, Ростов-на-Дону. Действительно, вопрос очень непростой, Юрий Борисович. Церковь Божия – это богочеловеческий организм. И как человек, как организм богочеловеческий имеет свою внутреннюю, духовную, сакраментальную жизнь. И об этой жизни мы говорим, что она не имеет греха, потому что святость – это отсутствие греха. В этом смысле церковь и называется святой. Совсем не потому, что она состоит из святых людей, но в том смысле, что в центре жизни церкви таинство, действие Святаго Духа, и там не может быть греха. Но каждый человек несет на себе и печать греха, и совершает грех. И потому внешние действия церкви могут нести на себе признаки несовершенства, заблуждений и даже ошибок. Поэтому абсолютно правомочно ставить вопрос о том, что было плохого. Я думаю, что существовала одна проблема, которая роковым образом повлияла на жизнь церкви и на жизнь России в целом. Если бы, может быть, этой проблемы не существовало, то, может быть, и в этом я уверен, не было бы трагедии революции, гражданской войны, распада страны со всеми последующими весьма отрицательными для нашего народа деяниями и событиями. Дело в том, что Русская Православная Церковь всегда была в центре жизни народа, являлась душой народа. Ведь церковь – это и есть народ. И учение церкви играло огромную роль в формировании общественных, нравственных идеалов. Церковь побуждала властей к тому, чтобы они правили справедливо, вдохновляла народ на борьбу с иноземными захватчиками. Учила людей бороться с грехом не только в личной, но и в общественной жизни. Во многом содействовала созданию государства, его мощи, и духовной, и материальной. И потому была институтом самым уважаемым в нашем обществе. Настолько уважаемым, что государство особым образом покровительствовало церкви. Ведь отделения церкви от государства не было. Церковь была в центре общественной и государственной жизни. Реформы Петра I повлекли за собой очень существенные изменения положения церкви в обществе. Вы знаете, конечно, что Петр ликвидировал патриаршество. Он не хотел, чтобы в стране были два лидера. Светский в лице царя, императора, и духовный в лице патриарха. Он стремился к тому, чтобы сосредоточить в своих руках всю власть. Ведь именно с пришествием на трон Петра в России стало развиваться то, что в политологии и в истории получило название абсолютизма. Абсолютная власть в руках монарха. Патриарха не стало. Церковь стала управляться синодом без патриарха, а во главе синода Петр поставил самого себя. Царь был председателем синода, а значит и главой церкви, не будучи иерархом. Конечно, государи и императоры не могли участвовать в заседаниях синода, у них было много других дел, и Так появился в государстве особый институт оберпрокурора святейшего правительствующего синода. Император назначал чиновника, светского человека, который его представлял в синоде, а значит, имел ведущую роль. Получилось так, что церковь оказалась полностью под влиянием и контролем светской власти. Правда, эта светская власть была доброжелательной по отношению к церкви. Церковь имела особое привилегированное положение в обществе, но платила за это полной несвободой. Ни один епископ не мог быть назначен синодом. Все назначения совершались от имени императора, собственно, по решению оберпрокурора. Синод был не вправе оспаривать эти решения, потому что они исходили от монарха, который по положению был как бы главой церкви. К чему это привело? А привело это вот к чему. Вся деятельность, общественная деятельность церкви контролировалась властью, а значит и направлялась властью. Ну а если власть ошибается, если она принимает решения вредные для духовной жизни народа, опасные для государства? Ведь задача церкви заключается в том, чтобы сказать свое пророческое слово, сказать правду. Ведь именно такую правду говорили наши иерархи властям, великим князьям и царям в средневековой Руси. На этой способности церкви говорить правду основывался и ее авторитет в народе. То, что не могли бояре, всегда мог митрополит или патриарх. Слово церкви никогда не было словом оппозиции. Церковь никогда не принимала чью-то сторону, какой-то политической партии и, конечно, никогда не участвовала в борьбе с государством и с законной властью. Поэтому ее слово всегда было не опасно. Это не был призыв к бунту или к революции. Но это слово помогало великим князьям, а потом и царям пересмотреть многие свои позиции. Под влиянием церкви возникло такое мощное духовное и политическое явление, как земские соборы. В каком-то смысле это предтечи современных парламентов. Но эти предтечи организовывались совсем по другому принципу. В них действительно представительствовал народ, все сословия. Именно поэтому земские соборы обладали таким огромным авторитетом. А потом все это было ликвидировано и подчинено власти императора. В XIX веке нашу страну начинают сотрясать революционные события, начиная с восстания декабристов. Затем наступает реакция, конечно, то, что называется в нашей истории реакцией. А потом с середины века возникают революционные движения, тайные общества, которые стали работать тоже против власти. Народная воля, затем появляются марксистские кружки. Хорошо известная история. Вот все эти революционные группы, они ведь апеллировали к народу, используя то трудное положение, в котором народ находился. Ведь иначе же бы никакой революции не произошло. И нужно было что-то менять во внутренней жизни государства. Нужно было обратить внимание на положение крестьян, и на положение рабочих, потому что именно это неудовлетворительное положение использовалось революционными пропагандистами. И церковь должна была бы сказать свое слово. Может быть, она должна была бы пойти в первую очередь к рабочим людям. Но церковь не имела права это сделать. У нее не было своей социальной концепции, как это сейчас. И быть не могло, потому что ее программой была программа власти. Ее законом был закон, устанавливаемый государством. Не только в том смысле, что она, как общественный институт, подчинялась этим законам, но и все то, что она говорила и делала, должно укладываться было в политику правящего монарха. Это привело к тому, что в нашей церкви, не, простите, в нашей стране не оказалось соответствующей духовной силы, которая бы могла ответить на вызовы тогдашнего общества. Ведь именно поэтому и интеллигенция во многом отшатнулась от церкви, не видя в церкви вот этой духовной силы, способной повлиять на состояние общества. Это совсем не значит, что церковь не справлялась со своими прямыми обязанностями. Она несла Слово Божие людям. Она низводила благодать на наш народ. Воспитывала людей в высокой системе духовных ценностей христианства. Но она была не способной противостоять тем опасным тенденциям, которые развивались в жизни народа. И это, конечно, привело к революции. Не случайно, что патриаршество было восстановлено в момент революции, когда уже не было власти монарха, когда практически все рухнуло, и в этот момент церковь оказалась свободной. И вот многие задают вопрос, но почему же не раньше? Но не почему же не 20, 30, 40 или 50 лет раньше? Нет, именно в тот самый момент оказалось поздно. Вот я думаю, что это самая большая проблема нашей церковной истории до революции. Ну а потом произошло то, что произошло. Гонение, практически геноцид против верующих людей. Тут уже было не до пророческого голоса, тут нужно было выжить, сохранить церковную жизнь хотя бы минимально. А вот когда в нашей стране произошли перемены, и церковь обрела свободу, то вот здесь и начался, может быть, самый важный процесс за последние 300 лет в истории и жизни нашей церкви. Выработка самостоятельной позиции церкви перед лицом государства и общества. И этот процесс завершился принятием на юбилейном архиерейском соборе 2000 года основ социальной концепции Русской Православной Церкви. Тех основ, которые помогают церкви выражать свое мнение по проблемам, связанным с жизнью общества, и помогать людям понять очень многие вещи в жизни современного общества. Такой еще вопрос поступил к нам. Уважаемый владыка, вам не кажется странным само словосочетание «православная журналистика», «православный журналист»? Это, на мой взгляд, что-то в принципе несоединимое, как сатана с ангелом. Или я не права? Спрашивает нас Зубенко из города Челябинска. Профессия журналиста – это такая же профессия, как и любая другая. Это то, чем занимается человек. Но в этой профессии, может быть, на этой профессии, лежит особая ответственность, нравственная, духовная ответственность пред Богом, пред историей, пред людьми, перед своей совестью. И, к сожалению, очень часто журналисты как бы не замечают этой ответственности. И поэтому в обществе действительно формируется негативное отношение к средствам массовой информации, а также и к тем, кто в этих средствах работает. Не потому что профессия плоха, а потому что результат плох. Журналист может быть православным, и сочетание это возможно. Самое главное, чтобы в результате деятельности журналиста был полезным для человека и для всего общества. На этом я заканчиваю нашу передачу. Божие благословение пусть пребывает со всеми вами, и до новых встреч!